молитва об умении мужа правильно расставлять свои приоритеты. Господи, Ты Господин моей жизни. Помоги мне прежде всего взыскать Тебя. Научи меня ставить мужа выше детей, работы, семьи, друзей, разных дел и моих интересов, чтобы он чувствовал мое отношение к нему и знал, что он для меня значит. Ты знаешь, я обидела его. Может быть, теперь ему кажется, что я не ценю его. Прости меня, Господи. Я виновата. Я не должна была так поступать. Научи меня расставлять мои приоритеты так, чтобы все бессмысленное, пустое и губительное удалилось от меня и не занимало мое время. Помоги моему мужу, чтобы он всегда знал, что он должен поставить на первое место в своей жизни. Будь господином и повелителем его сердца. Научи его планировать свое время так, чтобы он каждый день мог общаться с тобой наедине. Господи, открой ему твой замысел. Покажи ему, что служение тебе должно быть для него самым важным. Пошли ему мудрость во всем. Но ты знаешь, как мне бывает обидно, когда все его время поглощает работа или друзья, а для меня и детей не остается времени. Я никак не могу достучаться до его сердца. Я больше не буду говорить ему. Я все отдаю тебе, Господи, и верю, что ты откроешь ему все, что нужно. Пусть он прежде всего взыщет тебя, и тогда все станет на свои места, и в его жизни будет твой небесный порядок.